Пролог. Элис. Эл. Куда запропастилась чертова девчонка? Услышав оклик, Элис болезненно поморщилась. Опять этот Дон. Судя по голосу, он пьяно ищет, на ком сорвать дурное настроение. Неужели даже сегодня, в такой день, он не оставит ее в покое? Этот хмурый, дождливый весенний день был для Элис действительно необыкновенным. В свои неполные 16 лет она впервые в жизни собиралась на настоящую вечеринку. С танцами. Сегодня все для нее будет впервые. Нарядное платье, духи, косметика, туфли на каблуках. И совсем не важно, что это всего лишь школьная вечеринка, что платье, туфли и помада стоят сущие гроши и куплены на дешевой распродаже, все равно это ее праздник. И Дону не удастся испортить его, как бы он ни старался. Подумав о Доне, Элис снова неприязненно сморщилась. Дон Брейдли появился в их доме 10 лет назад. И все эти годы мрачный, вечно подвыпивший Дон был для девочки ожившим персонажем страшной сказки, настоящим воплощением зла. За малейшую провинность, а то и без нее, на Элис сыпались пинки и пощечины. Ни слезы, ни мольбы не могли его разжалобить. Равнодушная пьянчуга, мать, не могла, может, и не хотела защитить девочку от его кулаков. Правда, в последнее время Дон переменился, он уже больше не бил ее, но появилось кое-что другое. Все чаще Элис замечала на себе его пристальный какой-то ощупывающий взгляд. В его глазах то и дело вспыхивали неприятные, словно металлические огоньки, а губы кривились в плотоядной усмешке. Точно Дон видел перед собой лакомое блюдо. Этот взгляд и ухмылка пугали Элис не меньше, чем брань и побои. Она стала избегать оставаться с Доном наедине. Задумавшись, Элис не заметила, как беззвучно отворилась дверь, и на пороге ее комнаты возник Дон. Она очнулась от своих мыслей только когда прямо над ее ухом прозвучал его хриплый голос. «Ага, вот ты где. С чуть ты так расфуфырилась?» Испуганно вскочив, Элис отпрянула к стене. «Я ухожу». Она старалась говорить уверенно и твердо. «Уходишь? Без моего разрешения?» Дон нехорошо прищурился. «С каких это пор я должна спрашивать у тебя разрешение?» Элис гордо подняла голову. «С таких, с каких я тебе вместо отца? Никуда ты сегодня не пойдешь», — отрезал он. «Никакой ты мне не отец, и дома я оставаться не собираюсь», — разозлилась Элис. «Захочу, останешься. Мне ведь тоже охота на тебя полюбоваться». Голос Дона вдруг резко изменился, стал неприятно вкрадчивым. Теперь Элис перепугалась не на шутку. Что он задумал? В глазах Дона она заметила те самые огоньки, которые всегда ее пугали. «Что тебе от меня надо?» — пролепетала Элис, инстинктивно прижимая к груди сумочку, точно пытаясь ей защититься. «Ты стала настоящей красоткой, Элли!» Дон не спускал с нее загоревшегося взгляда. «Да, да, красоткой, как это я раньше не замечал!» «Повторяю, что тебе от меня надо?» Голос Элис предательски задрожал от волнения и страха. «Ничего особенного, милая моя». Дон похотливо улыбнулся, распустив губы. «Не дрожи, как овца, и не пяться, я тебя не съем». Но перетрусившая не на шутку Элис продолжала тихо двигаться назад, затравленно озираясь по сторонам. Бежать ей было некуда. Дон перекрыл путь к двери, а прыгать из окна было бы безумием, они жили высоко. Внезапно девушка вздрогнула от неожиданности и ужаса, она почувствовала, как Дон провел рукой по ее щеке. Дернувшись, словно от удара, Элис рванулась к двери, но Дон тут же перехватил ее, больно сжав плечи. «Куда?» — сбежать надумала маленькая шлюха. Облапив Элис, Дон притянул ее к себе. Задыхаясь от бьющего в нос невыносимого запаха перегара, Элис попыталась увернуться, но хватка у Дона была поистине медвежья. Сдавив Элис локти, он грубо оттолкнул ее голову назад и впился в губы жадным поцелуем. Дико взвизгнув, Элис забилась в его руках, словно пойманная рыба. Ей удалось легнуть его ногой в колено, Дон охнул, но ее не выпустил. Вместо этого он размахнулся, и Элис ощутила жгучую боль на щеке. От удара ее голова мотнулась, как у тряпичной куклы, за первой пощечиной тут же последовала вторая. «Брыкаться вздумала, дрянь ты эдакая, я тебе покажу». Зажав девушку в углу между шкафом и стеной, он ухватил одной рукой ее беспомощно дергающиеся руки, а второй рванул застежку на платье. Элис почувствовала, как к ее коже прикоснулись грубые пальцы Дона, она громко закричала. «Заткнись, а то голову сверну!» — прошипел Дон прямо ей в ухо. Его рука тем временем продолжала шарить по ее телу, лезла в лифчик, пытаясь нащупать грудь девушки. От страха и отвращения Элис затошнила, она сделала еще одну попытку вырваться, и снова напрасно. Дон сгреб ее в охапку и прижал к себе. Задыхаясь, Элис чувствовала, что вот-вот потеряет сознание. Все ее безнадежные попытки вырваться только приводили Дона в еще большую ярость. «Я тебе покажу, стерва, я тебе сейчас покажу!» — хрипел он, грубо тиская груди Элис, шаря по ее животу в поисках резинки от трусиков. Вырядилась, как распоследняя шлюха, размалевалась для своих сопляков. «Раз им можно, то и мне тоже. Я тебе сейчас задам, потаскушка малолетняя!» Рыдая и захлебываясь от отчаяния, Элис старалась выскользнуть из рук Дона, била ногами в пустоту, но он был неумолим. Его рука, наконец, добралась до цели. Резким движением Дон сдернул трусики с ее бедер. В ужасе Элис ощутила, как у нее между ног двигаются его жесткие пальцы. Понимая, что крик может спасти, девушка пыталась закричать, что есть сил, но вместо крика из ее сдавленного диким страхом горла вырвался лишь жалкий писк. Дон издевательски хохотнул. «Пищишь, стерва? Страшно! Ну ничего, потерпишь, я тебя выучу, станешь как шелковая». Внезапно перед глазами Элис с грязно-белым пятном метнулся потолок, и через секунду она очутилась на кровати, опрокинутая на спину. Не успела она понять, что произошло, как тяжелое тело Дона придавило ее к матрасу. Элис сдавленно захрипела, забила руками, и казалось, что еще один миг, и она умрет, раздавленная его тушей. Дон сильным болезненным толчком раздвинул в стороны ее колени, навалился еще плотнее, и для Элис весь мир слился в один черный комок режущей боли, пронзивший ей лона, а потом заполнивший все тело. Завопив, как попавшее под колеса животное, она дергалась в конвульсиях, каждое новое движение Дона причиняло ей невыносимые страдания. Ныли неестественно вывернутые ноги, перед глазами все плыло. Элис потеряла представление об окружающем мире, только в ушах гулко бухали раскаты грома, на улице бушевала гроза. Она желала только одного — умереть и больше не чувствовать этой рвущей ее тело боли, этой невыносимой тяжести. Когда Дон, наконец, судорожно дернувшись, остановился, Элис уже ничего не ощущала, лежала, словно растерзанный труп. Тяжело вздохнув, Дон поднялся на ноги. «Вот тебе первый урок», — хрипло сказал он, облизнув губы. «Ничего, ты не первая, не последняя, привыкнешь, и не вздумай жаловаться. Настучишь матери или, упаси тебя бог, побежишь в полицию, прощайся с жизнью, поняла?» Дон ушел. Элис еще долго слышала звук его шагов, не в силах пошевелиться. Лежа, словно неживая, она впала в странное оцепенение, перешедшее в тяжелый сон. Проснулась она уже глубокой ночью, гроза кончилась, но дождь продолжал шуршать по крыше. Элис вскочила, как подброшенная, включила свет, дико озираясь. Что с ней произошло? Почему она вся растерзанная, почему просто не сбиты, на них олеют кровавые пятна? Внезапно она все вспомнила, этому помогла неутихающая боль в промежности. Уронив голову на руки, Элис безутешно разрыдалась. Она оплакивала свою растоптанную юность, несбывшиеся надежды, веру в любовь и лучшее будущее. Теперь все это для нее потеряно навсегда, она жалкая, грязная, униженная. Никогда больше она не сможет поверить ни одному человеку в мире, она не станет жаловаться на Дона. Мать все равно не поверит, ей всегда было наплевать на дочь, а пойти в полицию было невыносимо стыдно, ведь там придется все подробно рассказать. Отныне она будет одинока всю свою жизнь, и нет кого ждать сочувствия и помощи. Внезапно из всего этого сумбура, заполнившего голову Элис, высветилась одна мысль — бежать. Бежать из этого так и не ставшего ей родным дома, где вчера произошло то, что сломало ей жизнь. Элис понимала, что с нынешнего дня все для нее изменится, больше никогда она не сможет довериться мужчине, в каждом из них ей будет мерещиться насильник. И замуж она никогда не выйдет, ее судьба — оставаться одной до конца. Элис встала с отвращением, стянула с себя обрывки платья. Ей было омерзительно все, что могло напомнить о вчерашнем. Наскоро вымывшись, она начала складывать в чемодан свои нехитрые пожитки. Было уже 3 часа ночи, когда она, крадучись, вышла из квартиры, стараясь не шуметь, спустилась по ветхой лестнице. Прикрыв за собой дверь, Элис зашагала вдоль улицы, даже не оглянувшись на свой дом, такую же дряхлую развалину, как и все эти дома на этой лондонской улице. Она знала, что больше никогда сюда не вернется, но ничего не забудет и не простит.